А вот правый неожиданно спрыгнул с ветки, почти метров с двух, совершенно нигде не хрустнул, все проделал мягко и тихо, также мягко выпрямился и, чуть ли не пританцовывая, начал кружить, приближаясь. Этот тоже уже встречался с искателями, морда настолько запачкана кровью, что даже мокрица покраснела, напитался и освежился, или какой-то улучшенный подвид, я, возможно, слишком громко думал, для парализованной жертвы, или не совсем те эмоции транслировал, гибкий молчун застыл на месте, наклонил голову и открыл рот, выпуская мокрицу на меня посмотреть, ой-ой-ой, как же страшно, а еще больно, промычал я, вспомнив говорливого фанатика. Просто невозможно это терпеть. Актер из меня, видимо, был не очень. Молчун захлопнул пасть, спрятав мокрицу, и, мотнув головой, отпрыгнул в сторону. Лихо так, с места и сразу на пару метров, и попробовал еще раз воздействовать на меня ментально. Черт, некогда уже притворяться, левый уже почти неспешно доковылял. Пора было валить, но и за правым потом по лесам гоняться желания никакого не было, и снова от меня пошла не та эмоция. Теперь точно раскусили. Левый разогнался, видимо, разогрев суставы, а правый попытался снова ускакать. Я выстрелил, попав по ногам в полете, сбил его на землю и тут же крутанулся в сторону, уходя от левого и пропуская его мимо. Добавил ему скорости, выстрелив в затылок, засыпал прыгуна зубами и ошметками паразита и начал перезаряжаться. На секунду буквально глаза отвел, а когда вскинул двустволку, то на земле уже никого не было. Только ветка дерева с обломанным кончиком шевелилась. Секундное сомнение, догонять или нет. Шакрас явно рвался дальше, к чему-то крупному и по его меркам достойному для битвы. А я очень не хотел оставлять такого шустрика за спиной. Но и по лесам его ловить такое себе удовольствие. Но осторожность победила. Я тут же оказался рядом со стволом дерева, переправив весь азарт генома на зрение и слух. Чем-то это тоже напоминало следы на воде. Круги на кругах, в паре метрах впереди еще одна обломанная ветка остановилась, потеряв последнюю инерцию, но для моих глаз ее словно подсветили по контуру, заставив слегка пульсировать. Потом справа следы на сухой траве, придавленные только что травинки начали распрямляться, а я, ведомый шакрасом, будто знал, куда смотреть. Еще несколько переходов от следа к следу и новые приметы. Фраза «читать следы» для нас с геномом стала буквальной, еще подсказкой. Наконец, я увидел тень за деревом, тень и край плеча сидевшего на земле человека. Я сделал несколько шагов вбок, обходя дерево, и замер. «Хорошая попытка», – прошептал я. «Вот только с моим геномом это не работает». Вскинул дробовик и выстрелил вверх, в переплетение сухих веток, среди которых пряталась мокрица. Здоровая, уже с ладошку размером, хотя, может, это она в полете так распушилась. Тоже мне мокрица летяга, подвид, блин. Прыгунов. Заряд дроби разнес эту хрень как воздушный шарик. Мокрица просто лопнула, залепив какими-то соплями ствол дерева и ветки. Я только и успел, что шаг назад сделать, чтобы и меня не забрызгало. Заглянул за дерево, и для надежности выстрелил и в мумию, брошенную хозяином, чтобы другие не подобрали. Нафиг, надо ускоряться и завязывать. Как бы ни радовали растущие цифры на биомониторе, время поджимало. Выбрался из леса и побежал к башне. Замедлился перед входом и на крылечко уже поднимался, крадучись, скорее по привычке. Поверить, что меня еще не ждут, было сложно. Двери были прикрыты, но не заперты. Замок сломан, царапины свежие, на полу щепки. Кома очень в себе был уверен, с ноги зашел. Шакрас тоже так предлагал, с шумом, драйвом и криками в духе. Морды в пол, работает газгнилоконтроль. Но общий фон ощущений... А я снова начал чувствовать чье-то воздействие, рекомендовал не торопиться. Вернулась головная боль. Я чувствовал атаку, хоть она и была направлена не на меня. Били будто бы по области, и эта область полностью заполнила здание, от пола и до потолка. Рассеивалась уже только где-то на первом уровне башни. Тьма внутри аж звенела. Казалось, ткни стену иголкой, так весь дом разлетится, как тот мокричный воздушный шарик. Я тихонько толкнул одну створку, сдвинув ее на пару сантиметров, и заглянул в щелочку, кивнул увиденному и начал пятиться назад. «Так, мне надо это осознать», – прошептал я, пытаясь проморгаться. «Слишком много новых образов, которые я не встречал в реальной жизни. В кино, скорее всего, видел и в играх наверняка, но мозг пока не хотел эти образы обрабатывать. Я уже слез с крыльца, ощутив прохладный ночной воздух, буквально на 10 сантиметров вышел из зоны темной ауры». а прямо свежесть в воздухе ощутил. Сделал несколько глубоких, жадных вдохов, почесал затылок и достал из рюкзака гранаты. Переложил поближе, пожал плечами и пошел обратно. Обратно к машинам пойду попозже, а пока обратно к двери. Переступил невидимую границу воздействия и словно в парилку попал, где весь кислород выжгли. Жара не чувствовал, а вот воздух будто сперли. Еще чуть-чуть подтолкнул створку, раскрыв ее уже сантиметров на 15, а то вдруг прошлый угол зрения что-нибудь доисказил. Не, наоборот, приукрасил. Чем больше сдвигалась дверь, тем необычнее открывалась картина. Огромный зал без мебели, но пустым он не был. Пол, стены, потолок, все было облеплено гнездами. Отовсюду торчали корни, лианы, хоботы или шланги. Мозг включился, обрабатывал, но для конкретных выводов ему не хватало доступа к исходным данным. Аркадиепедия еще бы подошла, но ее почему-то в биомонитор не завезли. Гнезда были разными, и по размеру, и по состоянию. Какие-то еще светились, набухая и пульсируя. Какие-то уже разродились. Несколько крупных и совсем мерзких запустили свои хоботы к соседям, отчего те либо уже полностью скукожились, либо вяло трепыхали своими шлангами. Из-за постоянной пульсации и слепого дергания шлангов, казалось, что все стены находятся в движении. С потолком было еще хуже. Он давил, так давил, что у любого, кто страдает клаустрофобией, уже бы давно приступ случился. Мы с Шакрасом, к счастью, не страдали. Удалось отлипнуть от этой практически гипнотической пульсации, от подсветки, плавающих внутри гнезд, мокричных зародышей, от всей массы и сфокусировать на том, что было у дальней стены, где подобных гнездококонов было еще больше. Стянутые с углов к центру и наросшие друг на друга, они сформировали небольшой холм с дырой внутри. Нагромождение было 3 метра в высоту, а метровая дыра очень сильно напоминала нору, или же аналог открытого рта, потому что язык оттуда торчал, в соответствующем масштабе. Белая мокрица, которая оттуда высунулась, легко могла поспорить с кайманом, и по части массивных плеч и количеству лап выиграла бы, проиграла бы в размерах головы и красоте. Высунулась она почти на 1.5 метра, и 1.2 метра еще вполне могло прятаться внутри. Дальше уже стена, и вряд ли она клубочком там свернулась. Судя по мелким паразитам, которых я уже встречал, здоровуха находилась в состоянии атаки. И напряжение конечностей, и гримаса на морде, и глаза на выкате, которые косились в одну точку, все один в один, как у стражников. Я еще немного приоткрыл дверь и увидел, на что выкатились глаза, точнее, на кого. Еле разглядел его сначала в темной, запачканной одежде, еще и на фоне гнезд и хоботов. Но это был Кома. Он тоже замер и тоже атаковал. Напряжение конечностей, гримаса на морде, выпученный глаз, второго я не видел с этого ракурса. Никакого оружия в руках, они просто подняты тянутся к мокрице, хотя между ними было 3 метра. Я не сразу понял, что они оба парализованы. Думал, что пыжатся и тужатся, обмениваясь своими ментально-телепато-психопатными приемчиками. Но, похоже, их обоих переклинило. И судя по напряжению, витающему в воздухе, и тому давлению, что пробивало мою новую защиту, сил они оба вложили немерено. Я прямо очень четко представил, что лучше оказаться под асфальтоукладчиком, чем между ними. Там даже пол уже почти чистый был, просто покрыт ровным темным слоем. Распахнув дверь, я вошел в зал. Дернулся, как от удара, перехватило дыханием, а в висках снова включили сверла. Одновременно очень захотелось сделать глубокий вдох, и при этом совершенно не хотелось здесь дышать. Но сейчас не нужно было притворяться, поэтому на генетическом уровне моя собственная защита включилась на более мощный уровень. Совсем убрать боль не получилось, но заглушить до уровня ноющего зуба – вполне. Сразу же подстроилось зрение, вернулась четкость, плюс Шакрас как-то расставил приоритеты. Нет движения или ты засушенное гнездо, на задний план. Есть намек, что пленка кокона готова лопнуть и выплюнуть из себя с десяток гадов в зону внимания. Ты не молчун, а боец в разгрузке с автоматом. Пусть и висишь в воздухе, распятый шлангами, сразу на передний план. В общем, все стало очень контрастно. Правда, теперь мне стало казаться, что я нахожусь в отдельно взятой сцене, поставленной на паузу. Еще и абсолютная тишина. Может, только зубы у Комы скрипели. Или что там у него могло по швам пойти от такого напряжения. Сбросив наваждение, я моментально отследил всю команду Комы. Тот, которого распяли и высосали, уже выглядел как мумия. Военная форма с разгрузкой болтались на нем так, будто там размеров 5 еще с запасом. Даже ботинок один слетел. Кожа до кости, наглядно, прошептал я. Еще бы автомат, но оружия на виду не было. Максимум, на что можно было рассчитывать, это пара гранат, магазины и здоровый тесак, торчащие из разгрузки. Примерно то же самое было и у второго, остатки которого я разглядел под кучей извивающихся и бурлящих шлангов с другой стороны зала, и блеск чего-то, по форме похожего на М4, разглядел. Но, блин, ствол явно уже проглотили, попробовали на вкус и выплюнули. Меня явно заметили. Несколько хоботов вскинулось, сделав стойку, и практически, как змеи, потянулись ко мне, с пола и со стен, а с потолка так вообще со свистом на перегонки. Благо на первом рывке не достали пары метров, но начали дергаться, сокращаться и постепенно удлиняться. Я отфутболил первую, потом выстрелил в нечто похожее на узел и пальнул сразу еще в 3, плотной косичкой рыпнувшихся на меня со стены. Быстро перезарядился, отступая и оглядываясь. Сразу несколько штук дернулись за мной, но тут же все разом застыли как по команде. Я посмотрел на кому, которому явно помогло мое вмешательство. Переключив часть внимания на меня, она ослабила контроль, которым тут же воспользовался искатель. И неплохо так воспользовался, крутанул руками, ногой топнул и ударил воздух, пытаясь его сдвинуть. Невидимая атака ударила в мокрицу, тряхнула ее маленькую голову и оторвала кусочек панциря на голове. Целый слой костной ткани, словно открывашкой подцепили и срезали. Но на этом успехи комы закончились. Видимо, вместе с силой, руки стали опускаться, глаза закрылись, хотя даже с моего места было видно, как под опустившимися веками вертятся глазные яблоки. И теперь поперла мокрица, сначала отшатнувшись, взяла разгон и высунулась еще на метр, приблизившись к коме. Сверху, как удав на мышь, нависла над ним и стала давить, а фанатика опять парализовала. Он не мог сделать шаг, а только складывался под ментальной тяжестью нависшего монстра. Надо было что-то делать, иначе следующим буду я. Но с этим разберемся. А вот языка я потеряю точно. Шакрас для разнообразия притих, предоставив выбор мне. Типа я контроль отдал, дальше сам решай. Я решил бежать. Только сначала прихватить с собой кому. Подстегнул организм, активируя спринт, и уже через секунду, чудом не поскользнувшись и не запутавшись в шлангах, оказался рядом. Подхватил практически невесомого кому, зацепившись за какие-то амулеты, висевшие у него на груди. Что-то мелкое и острое, вроде тех черепков, что я нашел в машине, развернулся, и мир вокруг расплылся. Исчезли стены, потолок и даже пол под ногами. Я словно оказался в невесомости, в центре пустого безграничного пространства. Из тьмы одномоментно проявилась мокрица и прыгнула, пролетев мимо меня. С другой стороны появился кома, не скрюченный в жалком балахоне, а в черных рыцарских доспехах с двуручным мечом в руках. Монстр сцепился с комой, давил, легко уворачиваясь от ударов меча. Шел в атаку сам, с каждым разом все сильнее пробивая кому. Я даже не успел охренеть от всего происходящего, как вокруг и особенно в воздухе начали вспыхивать мерцающие окружности, в которых словно диафильмы запустили. В одном какой-то мальчонка играет деревянным ножиком, в другом мальчонка постарше держит на ладони геном, в момент первой инициации, в следующем какой-то подвал или притон, там некрасивые люди и много черного сахара. Вот теперь охренеть, меня что, затянуло в голову коме, там они тужатся парализованные, а здесь прям бойня рыцаря смерти с костяным драконом, а коме, похоже, конец, раз у него в этих экранах вся жизнь решила промелькнуть. Ну, доставай попкорн, сказал я, обращаясь к Шакрасу, нам нужно досмотреть до того момента, как этот фантазер дорогу в лагерь вспомнит. Глава 22. Ладно, про попкорн это я, конечно, загнул. Расковырять кому на воспоминания было действительно нужно, а вот все остальное, под вопросом. Его сейчас здесь прикончит, и что будет со мной? Застряну здесь навсегда, а здесь, это вообще где? В чертогах разума психопата, или до момента, пока мое тело не слопает мокрица? Да, такое себе удовольствие. В твоей голове будет жить паразит, и ты сам будешь жить в голове, прямо скажем, не самого здорового человека. На одном из экранов как раз пошли воспоминания, как маленький кома препарировал котенка. Я встрепенулся, пытаясь понять, как передвигаться в этой невесомости. Протянул ногу, оставив центр тяжести на месте, будто на тонкий лед собираюсь наступить. Ткнулся носком и притоптал, с удивлением, обнаружив плотную поверхность. Некое покрытие присутствовало, просто прозрачное и с эффектом виброотклика. Я уже увереннее сделал несколько шагов вперед, чувствуя, как подо мной пружинит пространство. Справился с легким головокружением, заставляя мозг поверить, что все в порядке. В очках дополненной реальности как-то чувствовал такое, когда перед глазами вдруг пропасть разворачивается, а ты как был на паркете возле дивана, так и остался. Только вот вестибулярный аппарат этого не понял. На пятом шаге мой уже понял, а вместе с ним шакрас, который готов был рвать и метать, как в первый раз под давлением стражника. Не нравилось ему здесь, и винить его было ни за что. Сразу три экрана показали одну сцену с разных ракурсов. Видимо, очень важную для комы сцену, раз он ее там подробно переживал. Первое убийство, когда с домашних зверей он, наконец, распробовал человека. Я с осуждением посмотрел на этого здешнего рыцаря смерти, уже порядком потрепанного. Шлем смят, половина забрала оторвана. Вместе с ним кома лишился и части лица. Уже оголенные зубы торчали, что рисовало довольно злобную ухмылку. Меч он уже потерял, правая рука сломана, кое-как он еще трепыхается левой, с зажатым в ней кинжалом. «Не теми ты сказками в детстве вдохновлялся», — хмыкнул я, считая, что тот же Дарт Вейдер здесь бы лучше справился. Но шутки, шутками, а что конкретно делать было непонятно. Я посмотрел на свои руки, похлопал по карманам, все куда-то пропало. Могли бы хоть одну гранату оставить, но лучше, конечно, две. Я щелкнул пальцами, очень сильно захотев создать огненный шар или шаровую молнию, но ничего не произошло. Ладно, попробуем иначе. Сложил пальцы в виде пистолета и начал выцеливать скакавшую мокрицу. Прицелился, повел цель и прищурился даже, а потом громко сказал бух и подул на пальцы. Подошел поближе, но это я уже так, из упрямства сделал. Уже на бух было понятно, что ничего здесь не работает. Но что тогда делать? Ни кома, ни мокрица так и не обратили на меня внимания. Тогда я решил свалить, развернулся и, помогая локтями, все-таки было смутное ощущение, что плыть в этой пустоте проще, двинулся подальше от драки. По ощущениям, прошел метров 15, моргнул и снова оказался прямо за спиной у комы. Хреново. Я, конечно, могу долго не моргать. Какой-то йог во время медитации полтора часа продержался. Но что-то мне подсказывает, что дело не в моргании, а в свойствах пространства. Аж бесит. Не сам факт, что я сюда попал, а то, что не понимаю, как такое вообще возможно. Какой-то перенос сознания, некий иной план бытия, на который способны переходят телепаты. Допустим, первое или второе, в принципе не столь важно. Важнее то, как мне хоть на что-нибудь повлиять. КМА, заорал я, набрав в грудь побольше воздуха. КМА, абонент, не абонент, не два коротких, одно протяжное. Ни ежик, ни лошадка, ни прочий сочный и звонкий мат на трех разных языках, все пропустили мимо ушей. Я подплыл поближе и отвесил пинделя сначала мокрице, а потом и подзатыльник коме. Рука будто сквозь голограмму проскочила, ну или призрака с едва заметным сопротивлением и холодком. Словно вялая сушка для рук в общественном туалете, напор вроде бы и есть, а вроде бы и нет. Парни, я понимаю, что у вас здесь своя какая-то атмосфера. Я еще несколько раз пнул упавшего передо мной рыцаря, а потом нахлестал по морде подскочившей мокрицы. Но все старания пропали в пустоте. Но давайте уже либо в драку возьмите, либо дверь откройте. А, хер там плавал, только картинки в экранах ускорились. Разом пролетело лет 30, показав общий дом комы на фоне барабаном сменяющихся времен года. Дом разваливался, вокруг все зарастало плющом и сорняками. Только под конец серии оттуда вышел худой, заросший и чумазый, но все-таки кома. Но рожа довольная, будто просветленным стал, а не в кумаре изгнили все эти годы провел. Он, похоже, сильно старше, чем я сначала предположил. Дальше уже на экранах пошел сплошной экшен с элементами триллера и ужастиков. Он же, типовые будни психопата-телепата. Потом встреча с искателями и жутко кровавое собеседование. Принимал его не драка, а какой-то седой дед с ярко-голубыми глазами, похоже, Борей собственной персоной. Прозвище, означающее «Северный ветер», вполне подходило под внешность, и навыки, видимо, соответственные. Учтем, я отвлекся на кому, уже лежащего горизонтально. Он еще пытался как-то вяло отбиваться, но монстр практически беспрепятственно ковырял доспех, методично расковыривая сталь, чтобы добраться до мягкой тушки. «Быстрее давай», я махнул ему рукой, показав на экран. Не прямо сразу, а где-то через 5 эпизодов работы карателей, появилась сцена с пленниками. Первый раз хоть кого-то оставили в живых, приперли к Борею, поглумились и запихнули в клетки. Вот сейчас уже должно было пойти самое ценное, но картинка вдруг зарябила, а призрачный Кома заорал. Так заорал, будто его режут. Хотя почему будто? Мокрица пробилась сквозь доспех в районе живота и уже чуть ли не за ушами у нее хрустеть начало. «Нет, нет, нет», быстро затараторил я, подскакивая к монстру и хватая его за сломанную кость на лбу. Сама рана и ее форма были такими же, как их сделал Кома своей атакой в нормальном мире. Кость треснула, пластина отошла, а внутри проглядывался мозг. Только не серое вещество, а темно-бурое со светящимися точками. Словно нейронная сеть мокричного мозга была сделана из гирлянды. Но опять ничего не сработало, будто руку под воду засунул, ощутив едва заметное сопротивление. Кома уже начал откидываться, закатил глаза и мычал. Экраны начали рябить, картинка дрожала, а сквозь помехи было видно только какое-то движение вдоль дороги и, вроде как, горы впереди. Я замер и выдохнул, успокаиваясь. Пусть я не телепат, и шакрас, похоже, тоже. Но на метафизическом уровне мы тоже кое-что можем. Чуйка и аура ужаса. И хоть чуйка здесь была не нужна, все и так было перед глазами, но я все равно вцепился в нее, сканируя пространство. Это были уже не круги на воде, скорее волна на камни налетела, окутав мокрицу и кому призрачной пленкой, за которую я тут же ухватился, отбросил пока кому из фокуса, сконцентрировавшись на монстре. Поймал цель, зафиксировал, чуть ли не подсвечивая ее лучом целеуказателя, и потянул спусковой крючок ауры ужаса. В понятных мозгу ассоциациях произошла нужная мне трансформация, размытое облако сжалось в комочек, размером с пулю 50-го калибра, и как реактивный снаряд влетело прямо открытый череп мокрицы. Учитывая расстояние, для меня все это слилось в одну яркую вспышку и звонкий хлопок, и это сработало. Голову монстра отбросило с такой силой, что за ней развернуло и туловище. Сразу несколько лап и кусок панциря прошли сквозь мои ноги, обдав меня холодком. Кома тоже зашевелился, явно не понимал, что произошло, но быстро сориентировался и попытался отползти. Я сразу же поднял голову на экраны. Блин, сейчас поверит в себя, перестанет с жизнью прощаться. Так и произошло. Картинки начали бледнеть, а экраны, что были поменьше, так просто погасли. Но парочка еще, возможно, по инерции докручивали воспоминания Комы. Один уже транслировал новый зондик, период, когда кому поставили туда главным, а второй, уже бледнее, выдал панораму с дорогой, уходящей в горы толстенным сухим деревом на перекрестке. Экран мигнул и, перемотав картинку, выдал уже изображение горной дороги с видом на ущелье и соседний пик, кривенький и неровный, даже можно было с каким-то ушастым зверем сравнить. Хер знает, где это, но на месте узнаю. Все, последний экран погас, и по всему пространству появились границы в виде прозрачного, серого тумана, и они начали схлопываться, приближаясь ко мне со всех сторон. Мокрица с разбитой головой лежала без признаков жизни, а Кома немного очухался, в его руках появился маленький черепок, один из таких же, что я нашел в коробке. Он то тер его, то просто сжимал в кулаке, нашептывая туда что-то, эвакуацию что ли запрашивает. И теперь снова нужно было выбирать, уйдет, и я вывалюсь за ним, или не вывалюсь, а схлопнусь, или не уйдет, и я не схлопнусь, а вывалюсь, или... Почему-то опять появились экраны. Я опять какой-то шкет, только теперь с рогаткой, шарился по какой-то не то стройке, не то помойке. ХМ, прямо как я в детстве. Стоп, это же я и есть. Моя жизнь, мои экраны, может это, вообще, не я к ним попал, а это они ко мне попали, и мы все это время у меня в сознании находимся, будто в подтверждении моих мыслей. Я почувствовал, что за спиной у меня кто-то появился. От него повеяло силой, наглостью и немного безумием. Теплое и шершавое, будто щекотливое дыхание прошлось по затылку, а в голове без слов прозвучало: «Мы вместе». Я уже начал поворачиваться, чтобы увидеть своего генома, дотронуться, почувствовать, как краем глаза заметил, что призрачный образ Комы начинает мерцать и растворяться. Времени не было. Кто-то сейчас точно схлопнется, и это будет не мы, уж точно не в моем собственном воображаемом доме. Призракобойная пуля, слепленная из ауры ужаса, с тихим хлопком, мой мир, мои правила, хочу глушитель, значит будет глушитель, прошила кому насквозь, выбила из его рук черепок, расколов на части, и, не замечая преград, прошла сквозь черный доспех и дальше ушла в туман. Я хмыкнул, поняв, что это мое воображение сделало из него рыцаря смерти, и обернулся к Шакрасу. Но стоило повернуть голову, как вся картинка поплыла перед глазами, уже не схлопываясь, а смазываясь и закручиваясь, и меня выкинуло в реальность. Я обнаружил себя стоящим в центре здания. Мокрица почти полностью вывалилась из своей норы, и вся была покрыта хоботами и шлангами. Они тянулись к ней со всех сторон, чуть не в паутину затянув весь дальний угол, и качали с такой жадностью, будто знали, что в большой семье хоботом не щелкают. Кома лежал рядом, еще живой, но, как бы это странно ни звучало, явно был в коме. Пальцы рук подергивались, теребя осколки черепков. В каждой руке по одному, а среди крошек проглядывались черные кристаллы. Я тут же сдернул с себя рюкзак и достал найденную в машине коробку. Сморщился от едкого запаха, перебившего даже вонь от пиршества хоботов. Чем-то напомнило перегоревшую проводку. Открыл коробку и подхватил первый мешочек. Внутри было что-то бесформенное. Я перевернул его и высыпал на пол жесткий черный пепел. Туда же бросил и коробку. Посмотрел по сторонам, оценил подвижность хоботов, которым до меня не было никакого дела. Мокрица вкуснее, наверное. Даже те лианы, которые искатели распяли, выплюнули его, бросив на пол. И остатки второго тоже откопались, но мне важнее было его снаряжение. Я легко и быстро собрал разгрузки. Магазины перекинул в рюкзак и собрал все гранаты. Две осколочных, две термических и добавил к ним две свои самодельные. Слепил все это в один большой бум-бум с огоньком, и уже от двери метнул в остатки мокрицы. Это вам моя вишенка на торте, и погнал на всех возможных спринтах, на которые был способен. То есть у комы были ментальные усилители? Спросила Дими, подбросив в костер дров. Ты про черепки? Я в этот момент заканчивал обустройство нашего лагеря, растягивал тент между деревьев. Мы отъехали довольно далеко от дома молчания, расположившись в небольшой роще. Я уже провел обработку площади от возможных паразитов, набрал дров, а Дими уже приступила к готовке. У них разные формы бывают, ответила Дими. Нормальные практики их в виде фигурок делают. Могут как внутрь сахарок добавить, так и снаружи инкрустировать. А у него целых два было, реально, два, ну да, я пожал плечами, в каждой руке по штуке, один будто бы птичий, а второй на крысиный похож, только зубы широко расставлены, и на лбу малюсенький рог, я об него чуть не поцарапался, обалдеть, с одним-то усилителем сознание расширяется, Дими развела руки вверх и стороны, показав огромный шар, а с двумя так вообще можно чуть ли не собственный микромир создать и из него влиять на окружение. Но я про такое пару раз всего слышала, а чтобы расколоть, так это вообще, хм, а если четыре, уточнил я, вспомнив содержимое коробки, нее, помотала головой Деми и фыркнула, там такой выброс силы должен быть, что крыша не просто уедет, ее ураганом сорвет и в клочья разметает, так что нет, это просто невозможно, невозможно, это то, что ты не послушалась меня и не уехала домой, я уехала. Возмущенно и слегка обиженно ответила Деми, но потом вернулась. И заметь, я даже до третьей линии не доехала, причем километров 50. Ага, теперь уже я возмутился, только потому, что мы именно там и встретились. Только и ты заметь, что дальше ты бы все равно не проехал бы без бензина, улыбнулась Деми. С этим я уже спорить не стал, хотя, признаюсь, сам процесс с этой легкой безобидной перебранки мне нравился. Что там за черепки были? Это я еще когда-нибудь поподробнее узнаю, но жест Деми с шаром вокруг головы очень точно описывал мои чувства, с той лишь разницей, что по ощущениям моя голова напоминала воздушный шар, не тот, что на день рождения дарит, а тот, что накачивают горячим воздухом, чтобы по небу полетать. Я и бензин не рассчитал, потому что мысли в кучку не мог собрать. Вот бывают, что они путаются, а у меня, видеть настолько сознание расширилось, что они на встречных потоках мимо друг дружки со свистом пролетали, но зато сжег там все, до чего смог дотянуться, а до кого не смог, тех из дробовика добил. Нашлись еще желающие, кто меня проводить вышел. Не факт, конечно, что провел зачистку на 100%, но старался, и постепенно отходил от произошедшего, кое-как проветрил голову, гоняя на крузаке с открытыми окнами, пока бак не опустел, а потом пешком еще несколько километров, где уже встретил Деми, которая решила вернуться и мне помочь. Говорит, волновалась. Я посмотрел на девушку, сидящую у костра. Скоро расцветет, начнется новый день, и снова надо будет куда-то бежать, кого-то ловить, с кем-то сражаться. Но сейчас, в теплом свете костра, думать об этом совершенно не хотелось. Огонь красиво играл на ее лице, подсвечивал аккуратный силуэт, правильно расставляя акценты, добавлял чего-то мифического загорелой кожи и отражал искорки в ее глазах. Хотя тут еще не факт, где этих озорных искорок было больше, и в ком больше самого огня, в Диме или в костре. Диме ответила на мой взгляд. Чуйка давно спящего Шакраса здесь не помогла, но и без него прямо считывался намек на вызов, а еще интерес, причем надо признать, взаимный, и, правда, волнительно. Глава 23. Сколько у нас есть времени? Спросил я у Диме, когда она проснулась. Я-то уже прогуляться успел, биомонитор помучить и по новой развел костер и поставил греться котелок с водой. Зависит от того, когда ты покинешь земли трешки, потянулась Диме, улыбнувшись. То, что я рано или поздно уеду, было понятно нам обоим. А еще я узнал, что не все геномы совместимы в плане возможности создать семью и детей. Природа Аркадии хоть и охреневала от человеческих выдумок, но все же несколько запретов установить смогла. Чтобы появились дети, базовые геномы должны совпадать. Если не по виду, то хотя бы по уровню, что для меня было довольно проблематично. Не то чтобы я прямо сейчас думал о создании полноценной семьи, но когда со всем и со всеми разберусь, то почему бы и нет. Возвращаться на Землю я точно не планирую, а, значит, нужно будет как-то устраивать жизнь здесь. Диме же уже подумывала о продолжении рода, и учитывая нашу несовместимость, наши возникшие отношения чем-то напоминали курортный роман. Пока мы вместе, нам хорошо, а дальше без планов, обид или обязательств. Кстати, удивительным образом, инициированные гены детям не передавались. Они, в принципе, лет до 10-12, а некоторые и дольше были невосприимчивы к любым внешним геномам. Возможно, что-то передавалось через поколение, но данных было мало. Датч выписывал несколько научных журналов, издаваемых энтузиастами в Ганзе, и еще получал какой-то рекламный дайджест событий и научных открытий от почтовых. Диме обещала показать мне подборку, когда мы вернемся. Думаю, 2, максимум 3 дня, продолжила Диме. Отец уже в Хемстеде. Денек-другой на дела. Это без учета покупки оружия и дороги обратно. Ты куда-то торопишься? Я посмотрел на биомонитор. ХМ, после такого мозгового штурма, как я пережил, часики сначала вообще тикать перестали, запустив обновление. Настолько долгое, что я так и не узнал, влияют ли дофамин с серотонином на отсрочку кризиса. А то под утро они оба во мне прямо зашкаливали. Но когда биомонитор, наконец, обновился, то порадовал меня не только почти недельным отпуском, но и радостным сообщением, что произошел апгрейд. Произошло обновление контрольных точек развития. Получены новые навыки, а также увеличен ряд показателей в статике. Мне нравилось это системное сообщение. Жаль только, показывали его не очень часто и лишь после встреч с особо неприятными монстрами. Но как говорится, хочешь расти, умей вертеться. Итого, организм настолько стрессанул и так перестроился, что мне дали сразу 2 новых навыка. Причем именно мне в обычном состоянии, а не в образе моего нового второго я. Один пассивный навык и один активный, и оба, на мой взгляд, были логичным результатом пережитого в доме молчания. Первый звучал как «частичный иммунитет к ментальным атакам». Уровень частичности подразумевал, что я теперь могу опознать скрытую атаку, но защититься смогу только от обладателей геномов не выше 9 уровня редкости. Я вчитался в историю сообщения и обновления, и оказалось, что иммунитет улучшился уже 2 раза за время драки со стражниками и еще 1 раз от расширения сознания. Противостояние монстрам до 5 уровня редкости, здесь похоже давали в базе каждого навыка. Ауру страха изначально тоже выдали с условием, что выше 5-го бояться не будут, а сейчас подняли до 6-го и увеличили радиус действия на 3 метра, то есть теперь 8. И было еще одно примечание, которое вылилось в отдельный навык. Биомонитор не нашел аналогов в базе и не придумал название, лишь предложил варианты с учетом самой механики. Пуля страха или парализующий выстрел. Первое, на мой взгляд, больше сочеталось с родительским навыком, но второе, лучше передавало смысл. Целенаправленное краткосрочное воздействие на цель, в момент концентрации перед выстрелом. Не совсем то, что я провернул с мокрицей и комой. В тот момент это скорее был самообман, чтобы сознание через понятные образы вернуло контроль над ситуацией. А вот сейчас это уже обрело конкретные черты. Прицелился, сконцентрировал ауру страха до размеров пули и отправил в цель, а вместе с ней и саму пулю. Только аура уже заработала, а пуля еще долететь должна. И все это время, от выстрела до поражения, цель будет находиться под воздействием ауры страха. Она же ступор, она же паралич, а в некоторых кругах, Кондратий, звучало все это классно, даже несмотря на то, что уровень выдали базовый. От самой ауры страха пришли ограничения по уровню вражеского генома, а от текущего уровня развития организма достались условные ТТХ. Дальность воздействия – 100 метров, с вытекающими отсюда расчетами. Длительность воздействия – 0,12 секунд, будто специально делали расчет под СВД или 308 калибр, чтобы пуля точно за это время 100-метровку пролетела. Радовало то, что все это можно будет развивать, и дальность воздействия, и применение на более сильных геномах. Из тех, с кем я уже сталкивался, точно должно было сработать на шакалах, причем даже на альфе, белкосах и кайманах. Песчаный кайман в этом плане был наиболее важным, учитывая его распространенность среди людей, в том числе среди нехороших людей. Непонятно пока, как это все сработает на практике. Как замрет стоящая цель, плюс-минус предположить можно. Там в принципе минимален шанс, что обгонит пулю, только если какие-то случайные движения. А вот что, насчет бегущей цели, споткнется и рухнет, когда ему ноги парализует. В общем, пока вопросов больше, а тренироваться на кошках, то есть на древолазах, как-то не спортивно. Плюс, судя по описанию, на подобное тратится много сил. Играть в игру «Море волнуется» раз, и пулеметить не получится. Еще тоньше придется работать. Биомонитору на мои размышления было пофиг. Все подсказки, которые он мог дать, выдал. А теперь требовал подтвердить название навыка, или ввести свое. Не особо долго думая, назвал его «Кондрашкой». А там видно будет, опция с редактированием вроде была. Экран мигнул, появилось изображение шестеренок, запустивших мелкое обновление, после которого я вывел на экран список навыков, те, что были в наличии. Не особо много, но читать все равно было мелко. Я включил проекцию, направив ее на тент. Пассивных навыков лично у меня теперь было три. Ускоренная регенерация, крепкая кость и защита от ментальных атак, а активных два. Сумеречное зрение и кондрашка. Хотя побочку от крепкой кости в виде мощных кастетов тоже можно считать активной способностью. Вместе с шакрасом, когда контроля было побольше, добавлялись чуйка, маскировка, убойная зона и аура страха. Плюс все еще рандомно менялись слух, обоняние и зрение. Аркаша, а нельзя как-то провести аналитическую работу и рассчитать, хотя бы в процентах, на каком уровне развития находится навык, и что нужно сделать для перехода на следующий? Без посещения офиса почтовой службы и внешнего обновления базы данных такая операция невозможна, ответил помощник. Необходимо вмешательство высококвалифицированного специалиста. А такие только в УНПА есть? Суть вопроса непонятна. Переформулируйте. В смысле, вне почтовой службы кто-то может справиться? Типа хакер какой-нибудь? Суть вопроса непонятна. Переформулируйте. Ладно, это было ожидаемо. Не будет же мне собственность компании рассказывать, как ее можно взломать. И здесь возникает другая дилемма. Потому что засветиться на почте, считай Кристине привет передать. Причем не просто ручкой помахать, раскрыв свое местоположение, а полностью поделиться всем тем, что мы добились с шакрасом. Но прийти все равно придется, потому что заряд батареи биомонитора уже показывает 65%. Кристина вроде говорила про 3 месяца, но либо очередной обман, либо такие частые обновления не учтены. И сам таймер, который постоянно все пересчитывает. Надо хакера искать. Сомнительно, что он есть в пограничье, но в Ганзе точно уже кто-нибудь мог появиться. Какие-нибудь умники, а то и бывшие почтовые сотрудники. Кто-то же мог уволиться, стартап свой создать, или просто на пенсию, если, конечно, из УНПА можно уйти. Я выкатил список потенциальных способностей Шитау, которые могли подойти и мне. Например, тихий шаг, снижающий шум передвижения. Тело как-то иначе взаимодействует с пространством, становясь этаким юрким ниндзя. Но для активации был нужен геном некоего сетчатого тайпана Маккоя 10 уровня. Кто такой тайпан Маккоя, я знал. Самая ядовитая змея на планете Земля. Одной дозы яда хватит сразу на 100 человек. Что означало сетчатый при остальных вводных, было уже не столь важно. Но штука была ценная, Помимо бесшумного передвижения бонусом давал иммунитет к ядам. Еще меня заинтересовала композитная кожа как аналог брони и вроде даже без мутаций. Сама кожа не менялась, но сквозь поры, практически как пот, выступали какие-то сложноназванные соединения, образующие тонкую, но очень прочную пленку. Конечно, все это было необычно, и жесть, как интересно, но напрягало тыкаться вслепую, не зная, на что способно твое тело, как и выхватывать за стаканчиком виски обрывки информации про другие геномы и надеяться, что с тобой сработает так же. Нужно было построить базу, от которой уже можно будет куда-то целенаправленно двигаться, или, как сказали бы геймеры, собирать билд идеального хищника, и плевать потом на баланс с высокой колокольни. И в том числе поэтому я ждал встречи с доктором, чтобы получить от него не только контакты зверолова, который добыл или, по крайней мере, продал генам, но и хоть какую-то базу знаний. Не мог же он совсем вслепую планировать свои эксперименты. Должны быть гипотезы, какие-то расчеты. Все же у них там целая программа геном хищника, а я аж 17-й номер. Так что, выдернуло меня из воспоминаний Дими. Я знаю отличное место, где всегда было много стрекоз. Там и водопад есть, и для лагеря отличное место будет. Едем уже туда или еще здесь задержимся. А почему бы и не задержаться? Улыбнулся я и зафиксировал точное время на биомониторе, чтобы подсчитать потом все правильно. Отпуск на югах, совмещенный с курортным романом, я всегда представлял себе иначе. Ночные клубы с коктейлями, прогулки по набережной, живая музыка, купание голышом, и вот эта вся беззаботная, пусть и насыщенная, но расслабленная жизнь. На Аркадии все было немного иначе. Обслуживание в формате «все включено», просто делай это все сам. Сплошная робинзонада, с той лишь разницей, что мне повезло больше. У Робинзона был пятница, а у меня Деми, с которой мы отлично провели время. За живую музыку отвечал оркестр из воющих и рычащих артистов, при этом настолько стеснительных, что даже чуйка Шакраса их с трудом находила. Подходить к нам близко они опасались, но концерты устраивали с утра до вечера. Потом была пересменка, и уже новая команда трудилась с вечера и до утра. И не всегда это были безобидные древолазы. Купаться голышом в нашем лесном отеле разрешалось, но поближе к берегу и на очень короткий срок. Чуть только начнешь плескаться, как со всех сторон к тебе несутся черные тени под водой. Одна такая даже вынырнула, попытавшись в прыжке меня достать. Этакий гибрид щуки и пираньи. Длинная и тощая, как щука, но с полным ртом зубов, как у пираньи. Не достала, оказалось, что когда нужно, Шакрас очень быстро умеет плавать. Прогулок было много, тут не отнять. Шеф-повара в наш отель не завезли, официанты тоже про нас забыли. Поэтому за едой приходилось ходить самостоятельно, а иногда и бегать, в случае, если силки и ловушки Деми оказывались пустыми. Но в этом беге был и свой кайф, дикий, чуть ли не животный, азарт погони и добычи. А учитывая нашу робинзонаду, то и первобытный. Два хищных, необузданных дикаря носились по лесу, выслеживая добычу. Возможно, в такие моменты Шакрас получал чуть больше контроля, чем обычно, но против природы не попрешь, а он теперь часть меня. Я не сходил с ума, не впивался зубами в пойманную дичь, не рычал и не скалился. Даже на пираньи ощущения были сродни качественной тренировке в зале, когда выложился на 100+%, идеально выполнив все упражнения. Настолько идеально, что прочувствовал и проработал каждую, даже самую запрятанную, мышцу. И дело было не только в беге, а в комплексе всех дисциплин хищника. Засек, выследил, догнал, победил. Уже не тренировка, а соревнование и борьба за призовое место. Так это выглядело для меня и для Деми, а Шакрасу с Майконгом, наверное, просто надоело есть фруктовые смузи. Деми принимала активное участие практически во всех вылазках. Все-таки местная и повадками пошла не в отцовский геном. В охоте на местных съедобных животных у нее оказалось довольно много практических знаний, а теоретических так вообще вагон и маленькая тележка. И еще в определении растений, которые можно было применить в роли приправ. Я не ожидал такого разнообразия от походной кухни, но в хорошем смысле оторвался по полной. Сам готовил, сам дегустировал, сам придумывал рецепты, в том числе разнообразные коктейли, безалкогольные и фруктовые. Столько разных сочетаний фрешей и смузи я, наверное, за всю свою жизнь не попробовал. И даже любимое блюдо у меня появилось, запеченные в углях бедрышки местной индейки, которой здесь было довольно много, особенно если удавалось вовремя отогнать голодный оркестр. А вот щука оказалась невкусной, и со стрекозами была какая-то беда. Их было много, район действительно оказался чистейшим с точки зрения экологии. Небольшой водопадик в джунглях, прохладное озеро, мягкие берега. Лучше места для стрекоз не придумаешь, но все они были какими-то мелкими. Как я понял из трактата о познании себя и взаимодействию видов, это был совсем нулевой уровень, в редких случаях первый, но эссенции все равно не выкристаллизовывались. Может быть, в одной из 100, но я уже после первой пойманной решил не мучить остальных, и эту-то случайно прибил, когда мне что-то на шею село. Видов бесчисленное множество, в которых я совершенно не разбирался. Познания из прошлой жизни хватало только на опознание дозорщика императора. Как-то случайно в голове отложилось. Не помню уже, может, кто-то из парней рассказывал, а, может, опять на канале Discovery привиделось. Но и название необычное, и внешность запоминающаяся, и размер впечатлял. Зеленая грудь, ярко-голубое брюшко с черной поперечной полосой, и глаза такие же зелено-голубые. Цвета сочные и яркие, а крылья, наоборот, серенькие, но четкие и контрастные. Опять же из трактата, который почитывал в свободное время, узнал, что подобная мелкота не подходит для инициации, но как раз с такими и можно взаимодействовать, брать контроль, управлять и даже получать от них информацию. Видимо, только картинку с глаз. Про слух и нюх упоминаний не было. Хотя чем больше я читал этот трактат, тем меньше верил в адекватность детей леса, учитывая их образ жизни. Им это все могло и привидеться. 2 дня классного отдыха и столько же бесцельных попыток найти нужного донора. А по расписанию уже надо было выдвигаться в новый Зандик, чтобы опередить Датча. Даже просто ради того, чтобы он не волновался. Записку-то мы ему оставили, но послать весточку, что все в порядке, уже было нечем. Дими где-то бродила, как раз собирая для него орехи, а я решил собирать вещи. Видимо, эксперименты с органическими дронами пока придется отложить. Я успел собрать все травки, которые мы развесили, сушиться, как из леса выскочила Дими. Можно даже сказать, что первыми выскочили глаза, распахнутые по 5 копеек. Дими еще и руками махала, но при этом без криков. Паника врезалась в меня, чтобы остановиться, и попыталась отдышаться. И как только смогла говорить, прошептала: «Я нашла кого». Так же шепотом спросил я: «Стрекозу, конечно». «Алый шипобрюх», кивнула Дими. «Ты такого еще здесь не видел. Иди, я покажу куда. Ты со мной? Ха-ха, шутник. Это же алый, так что я сейчас 10 км отъеду и где-нибудь там подожду на безопасном расстоянии». Глава 24. К подобным реакциям местных я уже начал привыкать. По большому счету, какая разница, алый он или серо-буро-малиновый, на выбор же не дают. Я подхватил двустволку и рассовал запас патронов по карманам, плюс револьвер и нож, и взял самодельную дубину-биту, которую я выстрогал и превратил в подобие макуауитля. Только в отличие от ацтеков и майя, вместо обсидиана я использовал челюсти пираний. Выглядела дубина страшно, но рвала и резала еще страшнее. В теории, я пока ей только других пираний глушил, когда купался. Дими показала мне направление на еще один водопад, который был в 1 км от нашего лагеря, но и убегать к машине не стала, а просто выбрала дистанцию 50 метров и пошла за мной. Я лишь плечами пожал и пошел вперед, настраиваясь, то есть попинывая Шакраса, чтобы просыпался. 600 метров сработала чуйка, пока на уровне легкого триггера возможной опасности. Я замедлился и еще осторожнее стал подкрадываться к водопаду, шел вдоль ручья, но на берег не выходил, прячась за деревьями. Дими не отставала, периодически мелькая на другом берегу. Причем мелькала специально, чтобы я ее видел. Майконг с точки зрения маскировки и бесшумного передвижения совершенно не уступал Шакрасу. По крайней мере, тому уровню Шакраса, которого я пока смог достичь. Мелких стрекоз вокруг стало значительно больше. Они кружили над ручьем, создавая самые настоящие пробки. Какая-то явно спланированная акция, видимо, производство потомства под присмотром старшего, который распугал всех других хищников. Я пригляделся к воде и, действительно, не смог обнаружить ни одной пирощуки. Со стороны леса тоже была тишь да покой, исчезли даже древолазы, хотя я все дни наблюдал, что они не прочь полакомиться стрекозами. Другой вопрос, что у них это не всегда получалось, только с самыми мелкими и неядовитыми видами. Еще через 300 метров уже и я почувствовал какое-то внешнее воздействие, необъяснимое чувство тревоги, которое довольно быстро сменилось на легкий, хоть и нервный зуд где-то в затылке. Не похоже на ментальную атаку, скорее какая-то аура, на которую Шакрас решил не вестись. А вот Дими занервничала, сбавила темп и выглядела так, словно идти никуда не хочет, но надо. Да, любопытство, сильное чувство, не слабее любых защит от ментальных атак. Я добрался до ряда плотных кустов, за которыми уже отчетливо слышался плеск водопада. До грохота ему было далеко, ручеек в меру жиденький, а вся высота в пределах трехэтажного здания. Я медленно развел заросли, похожие на нашу осоку, но метровой высоты, и уставился на стрекозу, сидевшую на камне. Алый, не алый, скорее оранжевый. Но ключевым был не цвет, а размер. Я отпустил листву, вернув все как было, и обернулся на Диме. Развел руки в стороны, послав немой вопрос. Это точно стрекоза или стрекозавр какой-то? Может, это и не наш объект вовсе? В ответ прилетала воздушная улыбкой поднятый вверх большой палец. Ну, наш, значит, наш. Ну да, это же для меня он стрекоза, а по-английски это драгонфлай, так что, считай, летающий дракон. Я снова раздвинул листву и стал подробнее изучать противника. Отличия от нормальной стрекозы сразу бросились в глаза. 4 лапы вместо 6 и 6 крыльев вместо 4. Но все это меркло на фоне ее размера. Не слабый такой полутораметровый теленок, на котором при желании верхом можно было пролететь, если приноровиться к ряду острых шипов, которые шли вдоль всего брюшка. Хорошие такие, примерно с мою ладонь. Некоторые треугольные, как плавники, а те, что ближе к голове, закругленные с острым крючком. Вот точно, свое название шипобрюх этот стрекозавр оправдывал. Брюхо на вид совершенно не мягкое, а будто бы собранное из бронированных пластин, и глаза как автомобильные фары, тоже рыжие и с зеркальным блеском. В том, что был обращен в мою сторону, я, кажется, как раз начал отражаться. Стрекоза меня спалила и тут же взвелась в воздух, подлетев метров на 20, выдала парочку маневров, качнувшись то вправо, то влево, и спикировала на мои кусты со скоростью, сопоставимой с арбалетной стрелой. Но от моего встречного выстрела монстр увернулся еще быстрее. Я даже не понял, что это было. Экстренное зависание или акробатический кульбит. Только крылья замерцали, еще какой-то пыльцой меня засыпали, от которой я не чихнул, но зевнул. Вот никогда бы не подумал, что можно зевнуть в момент кувырка, а потом и в момент спринта под защиту ближайшего дерева. Шипобрюх на пару секунд исчез, растворившись на фоне яркого неба, а жужжание крыльев за спиной стало объемным, превратившись в гудение трансформатора, который тут же засвистел, как кипящий чайник. И на меня совсем с другой стороны обрушилась рыжая молния с мохнатыми лапами. Цапнула меня за плечо и уже собиралась применить свой фирменный прием с отрыванием головы, но выстрел из ружья отбросил ее на пару метров. Ну хотя бы она легкая, уже радует. Я заскочил под дерево, протиснувшись между двумя толстыми ветками, и перезарядил двудулку. Только после этого посмотрел, что там с плечом. Спасибо Шакрасу, боли почти не было. Спасибо Живинке, был шанс, что все срастется быстро. Первый раунд встречи двух высших хищников закончился в ничью. У меня минус левая рука и у нее минус лапа, которая осталась валяться на месте нашей стычки. Гудение над головой возобновилось и раздалось сразу несколько последовательных свистов, будто шипобрюх туда-сюда носится на повышенных скоростях. Сразу за свистом послышался треск, и меня засыпало ветками, со следами свежего подпила. «Вот это ты здорово придумала», — уважительно сказал я, подняв глаза и уставившись на голубое небо. Недолго мне показывали небо и спиленные сучки. Снова свист, и стрекоза теперь пикировала вниз, крутясь вокруг собственной оси, практически бочка из высшего пилотажа. Крылья сложены, шипы, наоборот, выставлены. Я выстрелил из обоих стволов, практически в упор. Попал, не мог не попасть, но большая часть дробинок лишь срикошетила, разлетевшись во все стороны. Бежать уже было некуда, поэтому я просто рухнул на спину, рассчитывая, что в конце полета будет не таран, а такой же эффектный выход из пики. Причем не шипастой жопой, а мягким брюхом. Почти угадал. Стрекоза лихо выгнулась, уходя от столкновения с землей почти за метр. Пронеслась надо мной, не дотянувшись лапами, но в последний момент все-таки крутанулась и попыталась на прощание ударить меня хвостом. Я тоже так сделал, успев выхватить биту. Отмахнулся ей, зацепив вставленными зубами по кончику хвоста. Толком ничего не подрал, но траекторию полета подпортил. Стрекозу занесло, и она то ли не сразу сориентировалась, где теперь низ, а где верх, то ли зацепилась за что-то, но слегка пропахала кустарник, и, кажется, сломала одно крыло. Я тут же подорвался, с самодельным макуауитлем, весь в листьях и перепачканный кровью, вот теперь точно как первобытный охотник, бросился ее догонять. Взлететь в воздух я стрекозавру уже не дал. Включился шакрас, подсветив убойные зоны и добавив своей конкурентной сухопутной ярости. Я обломал монстру крылья, потом обломал саму биту. Словил еще несколько порезов от шипов, но смог перевернуть стрекозу на спину, чтобы добраться до основной убойной зоны. Все шесть пуль из револьвера влетели в узкую щель под панцирем, и монстр затих. А я устало побрел подбирать двудулку и залечивать порезы живинкой. А когда вернулся, вид у поверженного шипобрюха стал уже совсем каким-то неопасным. Шипы втянулись в тело, зрачки поменяли цвет, и сам он переливался радужным свечением. Если забыть про размер, то это была уже совсем обычная, причем вполне красивая стрекоза. Я невольно залюбовался свечением, Диме тоже подтянулось. И мы молча, чуть ли не взявшись за руки, проводили шипобрюха. Когда сияние развеялось, на спинке осталась неровная перламутровая горошинка, похожая на жемчужину. Таких гладких я еще не встречал. Зажал ее между пальцев и посмотрел на свет. Что-то как будто бы проглядывалось внутри. Будто бы еще одно свечение, хотя, может, я уже преувеличиваю и просто глаза еще не отвыкли от свечения. Биомонитору никакого дела до природных красот не было. Он жадно ее просканировал и тут же выдал описание. Обнаружен ген малого шипобрюха. Уровень редкости. 10. Средняя цена закупки в генотеках. 7000 аркайнов. Изученные на данный момент навыки, передаваемые донором-реципиенту. Выносливость, улучшенный теплообмен, защита от перегрева. Возможные, но не доказанные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Чувство роя. Чаще всего геном применяется в роли катализатора для создания эликсиров, улучшающих координацию в пространстве. По сравнению с расценками на Шитау довольно дешево, но и логично. Левитацию никто не предлагает. Защита от перегрева в этом климате, по идее, должно цениться. Особенно среди тех, кто много на свежем воздухе работает. Другой вопрос, есть ли у них на это аркайны, и, наоборот, у тех, у кого они есть, скорее потратит их на условные кондиционеры. Отсюда и низкая цена для такого высокого уровня редкости. Чувство роя тоже звучит так себе. Если бы Дач мне теорию зеленых друзей леса не поведал, то я бы не рискнул такой геном инициировать. Вдруг жужжать еще начнешь вместе с тем облаком, который вокруг будет виться. Но конкретно эту главу трактата я прочитал несколько раз и верил, что все сработает, как надо, а защита от солнечных ударов станет приятным бонусом.